Сеньор Анхель переступил порог дома, прошел через длинную столовую, гладя отполированные временем и ладонями спинки стульев. Эти стулья были приобретены в лавке его отца, которую продолжал содержать по сей день Анхель. Люди уходят, а у предметов жизнь куда более долгая. Они пережили не только несколько поколений владельцев, но и уцелели при двух пожарах. Как вот этот буфет и стол. Анхель открыл дверь, ведущую на лестницу, но в последний момент передумал подниматься. Что ему делать сейчас там, среди рабочих, восстанавливающих второй этаж после пожара? Там такие специалисты, что он, знающий толк лишь в старинных вещах, но ничего не понимающий в ремонтных работах, будет лишь мешать. Да и выгоревшая комната, та самая, невольно напоминает о другом пожаре, в котором погибла Мария. Анхель прошел через хозяйственный блок и вышел на другую лестницу. Даже здесь еще чувствовался запах горелого пластика и химии, которой тушили огонь. «Проклятый дом, обреченный на пожары! Мышеловка!» – как выкрикнул ему хозяину дома в лицо один из гостей. Того парня можно понять. Это страшное упущение Анхеля – позволить дому остаться ловушкой, даже после того, первого пожара. Но ему так хотелось по возможности сохранить все, что не тронул огонь, в том виде, в каком помнила Мария. Ту же старую дверь, окна. Всего лишь потому, что так было при жизни девушки. Анхель спустился в подвал, прошел дальше, за решетчатую дверь. Здесь все и случилось. Вначале он увидел впитавшиеся в каменный пол темные пятна. Затем ему на глаза попалось и само зеркало. Пожилой мужчина присел над ним, боязливо тронул пальцем молочно-белое, будто умершее стекло, с неприязнью покосился на паутину трещин. Проклятое. Отец рассказал ему, что зеркало принесла в лавку одна пожилая сеньора, которая распродавала все из своего выставленного на продажу дома. Она много чего предлагала, но это старинное зеркало оказалось самым ценным. У той сеньоры долго в муках от неизлечимой болезни умирала молодая дочь. И зеркало, круглосуточный свидетель ее страданий, впитывало в себя крики, стоны, проклятия больной. До тех пор, пока бедная девочка, не выдержав мук, не вскрыла себе вены. Ох, если бы Анхель знал об этой истории раньше. Не прошло и недели после покупки зеркала отцом Марии, как в их доме случилась трагедия. Никто, конечно, не связывал тот пожар с проклятием зеркала. Только Анхель, но держал это в секрете. А кто б ему поверил, расскажи он о своих предположениях. Сгорела дотла комната Марии, огонь уничтожил ее тело. А проклятое стекло, пережив пожар, впитало в себя новое несчастье. Мария. Его первая любовь. Юная, красивая, смущенно краснеющая каждый раз, когда видела его. Готовил Анхель ей подарок, маленькую фигурку ангела, которая бы оберегала ее от всех несчастий. Да не успел. Родители Марии недолго задержались в доме, где погибла их дочь. Уехали, оставив дом как есть. С выгоревшим частично вторым этажом, брошенным, одиноким. Так старик и провел в запустении 30 лет, пока повзрослевший Анхель не разыскал владельца и не купил у него этот дом. Молодой человек был уверен, что Мария будет благодарна ему за то, что он не дал старому зданию умереть. Много лет прошло с той трагедии. Анхель женился, вырастил 3 дочерей. А сердце все равно хранило образ той, первой любви, будто заклятая помнить Марию вечно. Однажды, в день, когда Анхель принимал у строителей отделку дома, ему померещился в полумраке одной из спален полупрозрачный силуэт в развивающемся от ходьбы длинном платье. Мария? Мгновение и фигура пропала в зеркале ванной. Конечно, было это ничем иным, как игрой воображения, ведь Анхель не раз попробовал представить Марию тут хозяйкой. Мираж миражом. Но Анхель на всякий случай попросил рабочих вделать все зеркала в доме в стены, так, чтобы нельзя было снять. И тогда призрак Марии мог свободно перемещаться из одного в другое и выходить наружу, когда вздумается. Только одно зеркало он снял и убрал в подвал. То самое проклятое, выжившее в первом пожаре. Почему он не выбросил его сразу? Почему, будто повинуясь чьей-то странной воле, отнес его в подвал? Почему? Кряхтя, Анхель поднял зеркало с тем, чтобы отнести его на свалку. Собственно, за этим он и спустился. Пожилой мужчина направился к лестнице и вдруг увидел возле стеллажей тоненькую фигурку в белом платье. «Мария?» – подумал он, решив, что в подвал спустилась его младшая дочь. «Мария!» – прошептал он, приглядевшись и узнав ее. «Другую Марию».